Глава 34. Заснеженная дорога была долгой и трудной, и морозной. А план доехать до монастыря в комфортной машине быстро провалился. Точнее, застрял в сугробе вместе с тихо матерящимся таксистом где-то на середине пути. Но Юля была упорной девушкой, и трудности ее не пугали, и уж тем более не останавливали. До цели было всего каких-то 5 километров, а кому сейчас легко? Подбадривая себя мыслями о ждущей ее теплой монастырской келье, она медленно продвигалась вперед по снежным рытвинам проселочной дороги. Длинная джинсовая юбка и теплая куртка неплохо ее согревали, но платок на голове был тонковат, из-за чего ее уши и макушка быстро превратились в кусочки льда. Видимо, легкое обморожение сказалось на ее слухе, поскольку она сначала увидела, а потом уже услышала почти бесшумно подкатившую к ней машину. Боковое стекло серебристого джипа плавно опустилось, обнаружив сидящего за рулем мужчину лет 38. Если бы Юля была телепатом, то услышала бы, как он молчаливо присвистнул и подумал, что эта малышка невероятно похожа на Джессику Альбу или 25-летнюю Анджелину Джоли. «Привет, красавица. Подвезти». Его голос был на удивление приятным, даже бархатным. Она окинула его быстрым оценивающим взглядом. Короткие светлые волосы, небольшая серьга в левом ухе. Легкая сексуальная щетинка, чувственные губы. Чуть прищуренные серые глаза, умные и пронзительные. Интригующий и очень даже симпатичный, уверенный в себе, не ботан. Интересный типчик. Внутри даже что-то дрогнуло от его взгляда. На маньяка вроде не похож, на вампира тем более. Может, Бог послал? «Почему бы и нет?» — чуть улыбнулась она. «Куда едем?» — уточнил он, когда девушка уселась в машину рядом с ним. «В монастырь», — огорошила она его. «Как же сильно везет мне в последнее время!» — тихо пробормотал он себе под нос. «Что?» — не расслышала она. «Показывай дорогу», — мягко улыбнулся он ей. 4 километра по этой дороге никуда не сворачивая», — пояснила девушка. «Как звать-то тебя, монашечка?» поинтересовался мужчина. Надо же было как-то беседу поддерживать. «Юлиания», — представилась она. «Юлечка, значит», — тут же перевел он с древнеславянского. Еще и умный, а как сладко и ласково ее имя прозвучало в его устах. «А меня Сергей зовут. Сергей Саймонов. Но все друзья и близкие люди называют меня Саймоном». «Очень приятно, Сергей», — проявила вежливость Юля. Он смотрел на дорогу, а Юля смотрела на него. Девушка понимала, что делает это до неприличия пристально и бесцеремонно, но ничего не могла с собой поделать. Этот мужчина реально ее зацепил. В голове промелькнула мысль, почти желание, а вдруг он сейчас остановится на какой-нибудь поляне и попытается ее поцеловать. «Я не собираюсь к тебе приставать», — внезапно заявил он. «Ты что, телепат?» Опешила Юля, чувствуя, как ее лицо от стыда покрывается красными пятнами. «Был им когда-то», — спокойно и очень серьезно ответил мужчина. «Сейчас мой дар заблокирован, но я знаю, о чем ты думаешь, поскольку у тебя на личике все написано». Улыбнулся он и перевел взгляд притягательных серых глаз с дороги на пунцовое лицо девушки. «Разве это подобающие мысли для монахини?» — подколол он ее. «Я не монахиня». Совершенно смутилась девушка. «Разве мы едем не в монастырь?» — сильно удивился Саймон. «Я просто хочу пожить там какое-то время, вдали от людей. Потому что у меня тоже есть дар, и он не заблокирован». Неожиданно для себя самой выложила она всю правду человеку, которого знала всего несколько минут. «И какой у тебя дар?» — Саймон был заинтригован. «Я не могу описать это словами». Вздохнула Юля, опустив глаза, и добавила. «Но могу показать». Он тут же остановил машину и вышел из нее вслед за девушкой. «А эта малышка полна сюрпризов», — подумал Саймон, наблюдая, как над вытянутой ладонью девушки формируется энергетический шар, который метнулся в ближайшее дерево и испепелил его. «Ты не можешь контролировать свою силу», — моментально оценил он эту демонстрацию. «Как ты понял?» — потрясенно уставилась она на него. «Когда ты вышла из машины, то окинула взглядом природу вокруг, и в твоих глазах я видел восхищение», — Ты не хотела поджарить это несчастное дерево. Думаю, что твоей целью был тот засохший пенёк. Махнул он рукой на высокий обрубок дерева в центре заснеженной поляны. Ты изумительно внимателен. Удивленно смотрела на него девушка. Юля, ты не боишься, что встанешь как-нибудь утром не с той ноги и взорвешь весь монастырь крайским кущем? Одно дело подонков убивать, и совершенно другое — поджигать святых монахинь. Девушка грустно опустила голову, не в силах что-либо возразить. «У меня нет другого выхода», — произнесла наконец она. «Монашечки — люди добрые и спокойные. Они не будут провоцировать меня на агрессию. Поживу для начала у них в гостевых комнатах, а потом посмотрим. Жить в городе я уже не могу по-любому. Я слишком опасна для людей». «У тебя есть другой выход», — внезапно заявил Саймон. «Поехали со мной. Я отвезу тебя в Орден Света. Там тоже есть гостевые комнаты, и ты поживешь какое-то время с нами». «В какую-то секту?» — презрительно скривилась девушка. «Уж лучше пристрели меня на месте». «Я не стреляю в девушек, я им помогаю», — мягко рассмеялся Саймон. Глядя на его расплывающееся в улыбке лицо, яркие с задоринкой серые глаза, Юлии самой захотелось улыбнуться. «Орден — это не секта, это организация. Мы служим людям. Раньше сотрудники Ордена и особенно его руководители, пятеро старейшин, с помощью дара ясновидения предвидели разные преступления и отправляли своих оперативников, воинов света, их предотвратить. Мы частенько убирали с улиц маньяков, психопатов, серийников. Кого-то убивали, кого-то отправляли в тюрьму. Сейчас наш дар частично заблокирован. Но опыт остался. Мы продолжаем помогать людям, но уже другими методами. Охотимся на вампиров, уничтожаем опасные секты, помогаем полиции расследовать преступления. Я предлагаю тебе немного пожить у нас, осмотреться и дать мне шанс научить тебя контролировать силу». Девушка в нерешительности стояла, молча, переминаясь ноги на ногу. «Юлечка, если тебе что-нибудь не понравится, ты в любой момент можешь уйти в свой монастырь. Ну или взорвать орден крайским кущем. Как вариант», — развел руками Саймон. «Ты же маленькое ходячее оружие массового поражения. Тебе ли кого-то бояться?» «Знаешь, я верю, что случайных встреч не бывает», — произнесла наконец девушка. «Если мы встретились с тобой здесь и сейчас, значит, так оно и должно быть. На все воля Божья. Поехали в твой орден». Кинув долгий задумчивый взгляд в сторону монастыря, Юля вернулась в машину. Довольный собой, Саймон сел за руль. «Постой, а вдруг ваши старейшины меня не примут?» На нее снова накатили сомнения. «Примут», — уверенно подмигнул ей Саймон. «Я один из них». «Круто», — удивилась девушка. «Ты и правда научишь меня контролировать свою силу?» Она посмотрела на него, как утопающий на спасательный круг. «Даже не сомневайся», — твердо заявил он.